Не помню. По-моему, нет. Да, точно не было. Я еще тогда подумал, что они опять устали. Как тогда, в замке Вертизели, как ты рассказывал. И еще подумал, что очень кстати это страшилище испарилось, а не то бы... А что? А какое именно заклинание ты сказал? Не вспомнишь? Вкратчиво продолжил допрос Иванушка. Так какое ты говорил, такое и я. Разве я его сейчас вспомню? Они как братья-близнецы, все одинаковые. Пока сообразишь, какой из них про что, мозги на узел завяжутся. Да что ты привязался-то? Ну, сказал, ну, не выпалило. Так ведь отдохнут и снова стрелять будут. Чего тут переживать-то? Сергей. Снова взял его за руку Иван. Кажется, я понял, куда подевался дракон. Где? Став свидетелем двойного тулупа из положения сидя в исполнении отрока Сергия, Иван, наконец-то, к стыду своему, почувствовал странное умиротворение и душевное спокойствие. «В сапоге!» С видом Шерлока Холмса, произносящего «Это элементарно, Ватсон!» изрек царевич. Красноречивость взгляда волка трудно было переоценить. Но все сводилось к одной главной мысли. И сам ты дурак, и шутки у тебя. Я серьезно, торопливо заговорил Иванушка. Не обижайся, но ты перепутал заклинание, к счастью. И вместо заклинания огнемета сказал заклинание сумки все вместимки. Обрати внимание, все вместимки, все. И ты думаешь, у тебя есть другие объяснения нашему чудесному спасению? Волк ненадолго задумался. И впрямь чудеса. Значит, когда старички делали сумку все вместимку, они не мелочились. Не привыкли путешествовать налегке. Ну ничего себе. Тем временем царевич все-таки решился натянуть, ставший сразу таким необыкновенным, в смысле еще более, сапог. И теперь осторожно притопывал об ковер. «Ну как?» Участливо, как мать у больного ребенка, поинтересовался Серый. «Не трет? Не жжет?» «Да вроде нет. Хотя мизинец, по-моему, жмет маленько. Или носок съехал?» «Да нет, все нормально. Показалось». «А послушай, Иванушка!» Вкратчиво обратился Серый. «А может, нам теперь к благодарным горожанам-то вернуться, а? Поскольку с местонахождением змеи мы определились, неприятных сюрпризов не будет, если ты ничего не путаешь. Как ты на это смотришь?» «Да мы уже далеко улетели». Неубедительно попытался соврать царевич, слегка порозовев. «Не так уж и далеко», — обличил его Моздай, которому, судя по всему, все эти притопывания-прихлопывания не пришлись по вкусу. «Или будут неприятные сюрпризы?» — не унимался волк. «Или возвращаемся? Или ты что-то от меня скрываешь?» Иван покраснел, как помидор, помялся, вздохнул и произнес. «Ну, как тебе сказать? Ты короля там, говоришь, видел?» «Видел». «А я знал, что он появится еще до этого, потому что всегда, когда герой появляется при попытке змея съесть прикованную красавицу и побеждают его, она оказывается принцессой. Я читал. Из этого следует, что когда герои не появляются, и змей девушку съедает, то она оказывается обязательно не принцессой». «Почему?» — спросил озадаченный волк. «Ну, может, потому, что всяких ткачих, купчих и графинь много, а принцесса одна, и она обязательно должна дотянуть до появления героя, который змея победит. С сомнением предположил Иванушка. «Потому что где ты читал, чтобы герой спас прикованную к скале девицу от дракона, а она оказалась, предположим, учительницей?» Серый пожал плечами. «Ну, не читал. Ну, что тут плохого-то, что она принцесса?» «Да ничего плохого тут нет. Я это и не говорю совсем. Просто понимаешь, ну, у тебя-то таких проблем нет. Пока. Ну, как тебе сказать? Ты все-таки младше, а я старше. Ну, понимаешь, что я имею в виду?» Волк честно попытался понять. «Нет». «Ты же помнишь, чем все эти спасения всегда заканчиваются?» «Чем?» «Свадьбой». И только теперь Серый обратил внимание, что не только щеки, но и уши, лоб, шея и даже нос царевича полыхают всеми оттенками алого. «Ну и что?» – удивился разбойник. «Она ж принцесса, ты ж сам сказал. Так что все в порядке. Хотя, если бы она оказалась торговкой, тоже ничего страшного, я полагаю. Очень полезная профессия. Могло бы быть и хуже». «Ну как ты не понимаешь? Мы же не знакомы!» С мукой вырвалось из груди царевича. Так человек, спасаясь от пожара, прыгает в реку с пираньями. «Так познакомились бы». «Как я с ней буду знакомиться? Я же ее не знаю!» Конец первой книги.